У меня у самого есть друзья-приятели, которые любят побаловаться этим делом, но у себя дома в свободное время. Но чтобы здесь, на форпосте, стыд-позор, только через мой труп. Я заставляю себя верить, что в моем отделении такого не может случиться. Зитлауи и здесь полез в бутылку. Вечный спорщик. Конечно, это очень серьезно, но вина лежит не на солдатах, утверждал он. Такое случается потому, толковал Зитлауи, что кто-то загнал солдата в угол, заставил служить по уши в говне, вот он и не выдержал. Наркота стала единственным выходом, единственным средством хоть на пару часов забыть все свои беды. Бейлис сказал, что все это фигня, что такое уж мы поколение, хреновее не бывает. Так мы и выглядим. В каждом доме хоть кто-то жить не может без травки, без забитого косячка, наседал он на Зитлауи. Я слышал про родителей, которые курят при детях, о детях, которые тащатся вместе с родителями. Но Зитлауи не уступал. Он забрался на стул, чтобы его было лучше слышно. Если бы у нас были хоть минимальные условия. Например, если бы, чистя зубы каждый день утром и вечером, мы не стояли на вонючей канализации, может, душевное состояние солдат было бы получше. Оно, конечно, так, но в армии всякое бывает. Или еще... «Отправить нас в Ливан — это за милую душу», — продолжал он. «А доставлять посылки от наших домашних слабо? Что, нельзя послать вертолет или колонну для этого? Отношения к нам хуже не бывает». Все трещало по швам. Трудные дни предстоят нам на Бафоре. Как будто истории с наркотой было недостаточно, чтобы испортить нам настроение перед грядущим восхождением на Бафор. За несколько часов до отправки явился командир батальона Амос и объявил, что с этого дня гарнизон Бафора не устраивает засад на подступах к форпосту. Годами мы каждую ночь выходили подстерегать террористов, верно, но теперь назначен новый командир дивизии, и у него иная оценка ситуации, отличная от существовавшей ранее. Он решил, что это неэффективно, это лишнее. Можно прекрасно контролировать ситуацию изнутри. Нет нужды валяться в зарослях в километре от форпоста. Нет нужды прочесывать каждое утро дорогу. Не нужны соломенные вдовы. Не нужны игры в кошки-мышки с террористами между деревнями. По его мнению, нет никакой необходимости подвергать солдат опасности, посылая их на оперативные задания за пределы укрытий, за исключением чрезвычайных обстоятельств, особых случаев, когда есть однозначные показания разведки. Так постановил командир, и так будет с сегодняшнего дня и до выхода армии обороны Израиля из Ливана. «Решили довести нас до ручки», — сорвался я, не в силах сдержать злость. «Вокруг полно террористов, и нам они нужны только мертвыми. Как не прищучить их в деревнях? Войти и всыпать им по первое число? Что ж нам остается?» Сидеть на форпосте и чесать яйца на караульных постах днем и ночью. Бойцы должны выходить наружу, должны почувствовать местность, должны походить по ней ногами. Вы перекрываете нам кислород, вы разваливаете гарнизон. Это как заставить десантников целыми днями куковать на кухне. Когда мы с Ошри заканчивали подготовку, наш ротный объяснил нам, что самое приятное на Бафоре — это сознание того, что, может быть, сегодня ночью или завтра, максимум послезавтра, ты расправишься с теми, кто вывел из строя твоего товарища. Уничтожишь именно эту банду. Это была заветная мечта каждого. Что может быть лучше на свете? Прежде всего, первый этап. Ты фиксируешь подозрительное движение. Затем все происходит быстро и четко. Объект приближается, 70 метров, все тело открыто, как на ладони, он тебя не видит, пару прицельных выстрелов, потом встаешь на ноги, приближаешься к нему вплотную и контрольный выстрел в голову. Разворачиваешь носилки вместе с Ривером и доставляешь уничтоженного тобой террориста на форпост. Эту дохлятину, мешок с говном, сваливают в лазарете, там, где лежали наши погибшие и раненые, как это бывало в дни, когда мы несли потери. Я заворачиваю его в знамя роты, сажаю, смачно харкаю ему в харю и фотографируюсь с ним в обнимку. Или кладу на него берет, знак принадлежности к нашим войскам, и еще раз улыбаюсь до ушей в камеру. Еще несколько фоток в окружении всех бойцов отделения, и я объявляю о внеочередной увольнительной. Это обязательно. Я часто рисую в своем воображении такие картины. Наслаждаюсь каждым стоп-кадром. Не только я. Все. Ведь мечты о возмездии, грезы, фантазии — основной способ выживания, когда ты несешь службу в Ливане. Собственный мир особых ощущений со своими законами и обрядами, в центре которого месть за погибших товарищей. Необходимое, как круговорот воды в природе, как жизненный цикл.